Глава вторая, Герман. «Ой, нафига я повелся, а?» Зеваю и набрасываю на глаза авиаторы. Майское солнце слепит. И рядом сидящий Дэн тоже. Мой лучший друг выглядит как новый найковский кроссовок. Несмотря на то, что полночи провел в самолете, Соколовский держится огурцом. В 9 утра его бодрая задница торчала на пороге моей хаты. А спустя полчаса моя задница была доставлена сюда, в универ, в котором учимся 2-й год. «Эх, я обещал матушке, что получу допуск к сессии», — улыбится его довольная рожа. Забросив руки за голову и вытянув ноги вперед, Дэн задирает башку и ловит прищуром солнце. «Ты уверен, что таким образом его получишь?» — усмехаюсь я. «До занятий мы дошли». Зачалились здесь у фонтана главного корпуса, развалившись на скамейке и провожая взглядами полуголые стройные ножки девчонок. «Отвали!» — рыжет сокол, пихая меня кулаком в бок, отчего слегка меня кренит. Денис Соколовский — мастер спорта по кикбоксингу. 2 дня назад он выиграл очередное соревнование. Я уже задолбался следить за его достижениями. Сегодня утром он прилетел из Минска, где надрал задницы своим соперникам. «Какой семинар, Герыч! Тут такие ножки! Гудит Соколовский и трясет меня за плечо. «Зацени!» Отрываю башку от спинки скамьи и приспускаю очки на кончик носа, наблюдая за дефилирующими тонкими голыми ногами. Девчонка улыбается, принимая сомнительный комплимент Дэна. Проводив девчонку облизывающим взглядом, сокол переключается на меня и к той теме, которую обсуждали последний час. «Поверить не могу, что пахан у тебя тачку отжал. Чё будешь делать?» «На тебе кататься», — подмигиваю Дэну, на что друг понимающе цокает. Отсутствие под жопой колес — последнее, о чем я беспокоюсь. Все мои банковские карты заблокированы. И это в который раз подтверждает, что отец бросил мне вызов. Я его принимаю. Это даже прикольно, ведь в моих карманах бабла. На пару пачек приличных презервативов. Но так даже интереснее. «Слушай, может, это Бикса его настроила, чё думаешь?» «Он про Анжелу, новую женушку моего отца. Без понятия». Мощный выброс желчи оседает в глотке отвратительной горечью. «Ненавижу эту стерву. Ненавижу их обоих. Отца больше, ведь во всем происходящем в нашей семье виноват он». Сокол замолкает, мою лаконичность он расценивает правильно. Говорить о них я не настроен. «Чё, до банкомата скатаемся?» Через пару секунд фонит не умеющий долго молчать Соколовский. «Нафиг?» — уточняю я. «Ну, снимем тебе лаве, хавать же что-то надо». «Ты милый!» — усмехаюсь. «Но не!» — отрицательно качаю головой. «Ой, млядь, что ты геройствуешь?» — бесится Дэн. «Потом отдашь!» — подмигиваю другу и лениво улыбаюсь. «Не-а!» «С голоду не сдохну, пусть Анжела с батей не надеются!» «О-о-о!» Дэн наклоняется близко к моему лицу и кружит по нему внимательным прищуром. «Узнаю этот эпичный прищур, чё придумал? Устроишь бате незабываемое шоу?» «Ага, со спецэффектами». «Возможно». Уклончиво отзываюсь, вытягивая руки над башкой, зевая. Плана пока нет, но есть огромное желание развлечься. «Будь уверен, ты узнаешь о нем первым». Обещаю, залипая на круглой заднице девчонки, заходящей в главный корпус вуза. Секунда, и наружу ее выталкивает другая, вылетающая из дверей ураганом. «Эй, я обалдела!» — кричит ей круглая задница, до которой девчонке нет никакого дела. Она прет, как танк, пока ее локоть не перехватывает пацан, разворачивая лицом к себе. «Отвали! Еще раз меня тронешь, я сломаю тебе нос, понял?» — орет она ему. «Где-то я ее видел». Или нет? Но девчонка кажется смутно знакомой. Я не пытаюсь вспомнить, когда провожаю ее спину взглядом, пока она несется вверх по аллее, оставив пацана пялиться ей вслед и хлопать глазами. Через 15 минут мы с Дэном разбегаемся по корпусам. Сокол на сервис-туризме. Если его спросить, какого черта он делает на этой специальности, друг ответит, что на туризме учатся самые красивые девочки. Меня хватает на две пары, на одной из которых я героически сражаюсь со сном. На второй засыпаю, после чего решаю благородно отчалить, чтобы не насиловать ни себя, ни преподов своим неуважением. На улице осматриваюсь, подбирая место, где можно покемарить и подождать Дэна. Ощущение, будто никто не учится, ошиваясь целыми компаниями в тени тополей. Все лавки забиты. Конец семестра, народ на расслабоне, погода этому только способствует. Мой взгляд падает на скамейку, на которой, сгорбившись, чалится девчонка, уткнувшись в телефон носом. Ладно, не помешает. Поглощенная экраном, она не замечает моего присутствия, когда падаю на противоположный конец скамьи. Скрещивая руки на груди, откидывая назад голову, прикрывая глаза и готовясь дремать. «Здравствуйте!» Голос справа касается моего слуха. Приоткрываю один глаз и поворачиваю голову на звук. «Я по объявлению, вы еще сдаете квартиру?» «Да, одна. Мне, ну, на пару месяцев». «Извините, спасибо». Рука с телефоном обреченно падает на неприкрытые юбкой колени. Девчонка поднимает голову и смотрит прямо перед собой, демонстрируя мне профиль, в котором узнаю ту самую шипучку, которая грозилась сломать пацану нос. Сейчас она не выглядит настолько воинственно настроенной. Скорее, подавленной или чем-то глубоко озадаченной. Она по-прежнему меня не замечает, даже тогда, когда методично, настойчиво набирает номера телефонов, где ей снова и снова отказывают. Примерно на шестом звонке окончательно падает духом. Девчонка ищет жилье. Не нужно иметь аналитический склад ума. Мой сон сдуло ветром. Ловлю себя на мысли, что с интересом жду ее следующего звонка. И почему-то получаю извращенное удовольствие от того, что на том конце провода ей постоянно отказывают. Не знаю, сколько еще номеров у нее в загашнике. Но, надеюсь, их достаточно, чтобы она потусовалась в моей компании еще какое-то время. Рассматриваю ее, все же она мне знакома. Не могу вспомнить, где я мог ее видеть, хотя вряд ли бы запомнил. Она не особо примечательна. Русые волосы собраны в небрежный хвост. Над ними не заморачивались, не пытались сделать из него прическу. Так же, как выбор ее прикида. Черная юбка чуть выше коленей и заправленная в нее бежевая футболка. На ногах самые простые кеды. Небогато. Перекатываюсь на бок и подкладываю под правую щеку кулак, чтобы удобнее было смотреть. Но девчонка внезапно бросает телефон в рюкзак и порывается встать. Уйти в тот момент, когда я так удобно пристроился. «Ищешь квартиру?» Спрашиваю, не успев придумать ничего лучше. Мой голос ее пугает, и она резко поворачивается. На лице брови хмурятся, сдвинуты друг к другу. Смотрит на меня пару секунд, а потом отворачивается и принимается застегивать тряпичный рюкзак. «Нормально. Такая себе прогулочка по моему самолюбию. Я привык к вниманию противоположного пола. Его слишком много даже бесит. А это посмотрела так...» Как моя воспиталка в детском саду, когда я мелким нассал мимо горшка. «Привет!» Решаю напомнить про себя интонацией, которой обычно завязываю знакомство. «Привет!» Нехотя отзывается в ответ, не поворачивая головы, дергает заевшую молнию. «У меня есть квартира, могу предложить. Так, между делом оповещаю». Девчонка снова поворачивается и пытливо кружит по моему лицу настороженным взглядом. Понятно, что это выглядит как минимум подозрительно, но искать хату по объявлению тоже такое себе. Ее прищур сползает ниже, оценивающе пробегается по мне с ног до головы, заставляя меня подобраться и напрячь мозги, чтобы вспомнить, чистые ли на мне надеты носки. «Мне на пару месяцев». Сощурив глаза, вкрадчиво произносит, словно сама не верит в то, что говорит. «Без проблем!» «И какая цена за съем?» Делаю паузу, бегло осматриваю девчонку, отчего она напрягается и сводит колени вместе, натягивая на них подол юбки. «У меня к тебе предложение». «Какое?» «Выходи за меня замуж». За мгновение на ее лице проносятся сотни противоречивых эмоций, последние из которых отзываются звуком ее падающей челюсти. «Ну, я тоже в шоке, да. Жизнь непредсказуема». «Бондаренко, ты что, пьян?» Девчонка понижает голос и ощупывает подозрительным взглядом мое лицо, выискивая в нем признаки слабоумия. «А я же говорил, что мы знакомы. По крайней мере, меня она точно знает. Это уже половина успеха». «Ага, захмелел от большой любви. Слушай, как тебя, кстати, зовут?» Я двигаюсь к ней по скамейке ближе, но девчонка, подхватив свой рюкзак, стремительно подскакивает и шарахается от меня, как от чумы. «Иди проспись, жених!» Брезгливо поморщившись, резво газует. Но я успеваю перехватить ее за локоть и разворачиваю к себе. «Да погоди ты, дело есть!» «А у меня есть газовый баллончик!» Шипит, задрав ко мне лицо. «Если я его применю, как минимум пару дней ты будешь отпугивать красные рожи из своих подружек. Оно тебе надо?» «Успокойся». Цежу сквозь зубы и растягиваю губы в обаятельной улыбке двум проходящим мимо женщинам, задерживающим на нас свое любопытное внимание. «Доброго дня, погода радует, не правда ли?» Почтенно кланяюсь дамам. «Вот предложение делаю своей девушке». Женщины умиляются, растроганно прикладывая руки к груди, а я получаю ощутимый пинок по ребрам. «Что ты несешь?» — лютует шипучка. Дождавшись, когда наши свидетели скроются за поворотом, притягиваю разъяренную девчонку к себе. «Ты можешь выслушать меня и не орать!» — рявкаю так, что сам морщусь. Это срабатывает, девчонка затихает. Впивается в меня огромными асфальтовыми глазами. Ее лицо очень близко, настолько, что я могу разглядеть ее брови. Они как настоящие, что ли? И ресницы тоже настоящие. «Сам не ори!» Первой отмирает она. «И отпусти меня!» Строго требует. Только сейчас замечаю, как мертвой хваткой одной руки вцепился девчонке в локоть, другой — в бедро, которое сжимаю как родное. «Не убежишь?» — вопросительно щурюсь. Думает, потом качает головой, нехотя отпускаю. Моя ладонь, которая стискивает бедро под задранной юбкой, не подчиняется. Девчонка дергивает подол и усаживается на скамью. Поднимает лицо ко мне, складывает на груди руки и лады. «И чё говорить?» Пудрить девчонкам мозги не сложнее, чем сходить помочиться. И сейчас я вру так, что не чувствую от этого огорчения. «Предлагаю сделку. Фиктивный брак. Слышала про такое? Я тебе жилплощадь, ты мне штамп в паспорте. Тебе нужна квартира, а мне...» Задумываюсь. «Короче, летом я еду в Африку. Спасать голодающих. В корпус мира набирают только женатых. Ну, знаешь, чтобы с местными не чпокались и не разносили инфекцию». Придумываю на ходу. Смотрю на девчонку, на ее лице полный штиль. Мне даже кажется, что она спит с открытыми глазами. Или так поражена моей героической историей. И только тогда, когда я собираюсь деликатно намекнуть ей о том, что следовало бы хоть как-то прореагировать, это непрошибаемое отвисает. «Великолепно! Это самая потрясающая чушь, которую я когда-либо слышала. Ты реально считаешь, что я поверю в эту пургу? Ты потратил 10 минут моей жизни, чтобы наплести стрекороба и заставить в это поверить!» Она вскакивает со скамейки, прихватывая рюкзак. «Ваши с Соколовским приколы отвратительны, как и вы сами!» «Чё это отвратительны? Да я тебе ни грамма не соврал!» «Клоун!» Выплюнув мне в лицо, убегает с такой скоростью, что оставляет после себя пыль, поднятую в воздухе. «Ты чем так Дашку напугал?» Материализуется Соколовский и смотрит вслед пяткам девчонки. Откуда он взялся, я не уловил, зато цепляюсь за имя. «Дашка. Ты ее знаешь?» Смотрю на друга, который усаживает свою тушку на скамейку. «Ага, одногруппница моя». «Все, понял, значит, видел ее на парах у Дэна. Падаю рядом. Че расскажешь о ней?» «О Дашке? Тебе какой интерес?» Сокол выразительно изгибает бровь. Откидываюсь на спинку скамьи, ноги скрещиваю в лодыжках и смотрю вперед. «Я ее замуж позвал». Стараюсь боковым зрением поймать прифигевший фейс Дэна. «Гонишь!» — восторгается он. «Прикинь, предложил замуж, а она сбежала!» Сообщаю другу, а следом рассказываю всю ту легенду, которую наплел девчонке. «Нет, ну я знал, что ты без башки, но чтобы настолько!» Дэн восхищенно качает головой. «Так я не понял, а нафига? Ну, женишься ты, чё? Кому и что ты собираешься доказывать?» И я рассказываю о том, как, увидев девчонку, идея в моей голове сгенерировалась сама по себе. Но сейчас уже не уверен, настолько ли я готов так заморачиваться, чтобы повеселить отца. «Капец ты отмороженный, но восхищен, восхищен!» Аплодирует сокол, выслушав мой рассказ. «Ладно, с этим понятно. Только не догоняю, на что ты рассчитывал с Дашкой. Почему она? Девчонок, желающих залезть к тебе в трусы, как семечек. Да любой из них за счастье с тобой замутить. Но Дашка с такой не прокатит», — ухмыляется друг. «Не понял, это с какой?» «Ну, она...» — тянет друг, подбирая слова. «Вообще не из твоей очереди. Ты ей хоть денег дай, один фиг. Она тебя вместе с Ахметовой через Китай будет обходить. Такие, как эти двое, замуж выходят по чистой и взаимной любви. Лучше бы Ахметьевой предложи. О, той на тебя давно флюгер повернут». «Кто такая Ахметова?» «Подружка ее, такая же малохольная». Закатывает глаза. «Ясно». Вытянувшись, зеваю. «Да, пофиг, мне уже не интересно». «А вообще, это прикольно!» Дэн хитро прищуривается. «Я не против посмотреть на женатого Герыча. С ума сойти!» Угорает Соколовский, за что получает от меня шутливый подзатыльник. «Ладно, харе ржать, поехали похаваем, что ли. Предлагаю». Дуркуясь и навешивая друг другу дружеских поджопников, катимся в сторону припаркованной за шлагбаумом омерзительно-мажорской тачки Дэна.